не будет. Меня мама не идиотом родила, и 8 лет не боксировал на ринге вообще, так его голота достал за эти 2 боя. Но сейчас поляк вроде нормальный еще, вон как мне обрадовался. Так, а что вы финалы не смотрите? Задаю вопрос, замечая, что чиновник явно недоволен моим присутствием. Вот иди и смотри. Радуется тот поводу избавиться от лишних ушей. Анджей, у меня есть русская знакомая, так ее сын тоже, как и ты, Анджей. Идем бокс смотреть, и ты, Валя, с нами. Что там смотреть? Из наших в финале никого. 3 бронзы взяли, и то хорошо, отвечает флегматичный и добродушный пока здоровяк. А меня не пустит, грустит Валя. Давай попробуем, тяну волейболистку за руку, на что неодобрительно смотрит Вадим. Анатолий, ты иди, у нас разговор комсомольский, наконец прямо просит чиновник. А в чем суть разговора? Холодно интересуюсь я. Я, как коммунист, хочу знать. Валя потупила взор. Очевидно, наезжает на нее мужик. Но при чем тут поляк? Он что, нашего балбеса слушает? Наверняка у него в сборной своих балбесов хватает. Машину я купить хотела, легковую. Деньги за призовые нам не все отдали, а Анджей сказал, что добавит. С вызовом произнесла Валя. Да, можно и не возвращать. Голота достает мятую пачку вон. Из-за такой ерунды, я, Валя, сам добавлю тебе, все равно машину себе не буду покупать. Я достаю пачку вон и баксов приличных таких размеров, явно больше, чем у поляка. Девушка мне благодарна, поляк посрамлен, хоть, может, этого и не понял. А Вадиму Михайловичу пришлось отстать от комсомолки-волейболистки. Отлично, что еще надо? А нужна еще победа Янковского. Неожиданности не случилось, была и победа корейского боксера в первом бою, и поражение Шановозова, и скандалище с Рой Джонсом. Ну и под занавес отличный бой отличных профи, поединок Леннокс Льюиса и Ридди Кабау. Потом состоялось награждение, и в мою честь прозвучал гимн. Особых мурашек не было, но удовольствие испытал, и гордость. 3 золота у нашей сборной, 1 серебро и 3 бронзы. Чё, парни, кому денег на машину занять? Сам брать не буду, но если кто хочет, то автобус в автосалон, Михалыч сказал через 30 минут, сообщил для всех я. Да, он с вами поедет. Решил не заморачиваться с покупкой продукции корейского автопрома. Перепродать? Да есть у меня деньги и без этого. Быстро раскидал свой кэш из местной валюты, оставив в кармане только доллары. Костя и Витек тоже едут за автомобилями, а я отправляюсь на такси с доктором Итаромовым в отель. «Толя, дай мне пару газет», – просит Руслан, заметив свое фото в одной из них. Русик проиграл немцу, но перед боем в немецкой газете был разбор соперников немецкой сборной, так и попало фото Таромова на страницы. «Парень, как и я, динамовец. Жаль, я проиграл», – сетует товарищ. «Атки сильный боксер, вот увидишь, он себя еще покажет на профессиональном ринге». Пытаюсь утешить я парня. Да, он из западного Берлина, им можно в профи идти, сообщает с переднего сиденья доктор, который грел уши, слушая наш разговор. А я, наверное, с боксом завяжу, нам-то в профи нельзя, невесело усмехается чеченец. Сегодня был разговор об организации в СССР Федерации профессионального бокса, опять вмешался в разговор дядя Миша. Не может быть, встрепенулись мы, это дело не быстрое. Да и решение окончательное еще не принято, но такие планы есть. Тем более, следующий чемпионат мира будет проходить в Москве. Да ты, Толя, сам спроси у Липинского. Его идея была. Эдмунд Чеславович в курсе? Интересно. Обязательно спрошу. Липинский председатель Федерации бокса РСФСР сейчас, и величина в отечественном спорте немаленькая. Дальше иду задумчивый. Ведь я собрался бросить бокс прямо после Олимпиады. Сильнейший удар по голове в финале стал для меня последней каплей. Все-таки серьезный спорт здоровью не способствует. Слава и почет, да, приятно, но ходить, качаясь и трясясь, как некоторые боксеры после завершения карьеры, не хочу. А тут прям загорелся идеей провести 5 боев, выиграть профессиональный титул и тогда уж бросать бокс. Надо обдумать. Народ вернулся из автосалона возбужденный. Все обсуждали технические характеристики купленных авто. 5-дверные, переднеприводные лимансы в Северной Америке, например, продаются сейчас под маркой Pontiac. Собираемся на футбол. Неожиданно половина из тех, кто вчера хотел поехать, отказались. Бухнуть хотят, медали обмыть, шепнул мне Цзю. Ты-то хоть со мной? Я, кстати, Валю, видел сегодня, с поляком Голотой, тоже шепчу я, с тобой. Куда я денусь? Про Валю знаю, Она с ним неделю чуть ли не в открытую живет. Я тебе не говорил просто, чтобы не расстраивать, признался друг. Все-таки футбол самый популярный вид спорта. Атмосфера здесь совсем другая, и трибуны полные, а ведь это Олимпийский стадион, 74 тысячи зрителей. Продуют, мрачно сказал Костя после забитого в наши ворота мяча в первом тайме. Забил его будущая знаменитость Ромарио. 2-1 выиграем, лениво спорю я. Во втором тайме наши забили с пенальти ответный мяч, а затем в дополнительное время и победный второй. Играть еще 15 минут, ведь дополнительное время разбито на 2 тайма. Но на поле один из наших футболистов уже вовсю буйствовал, празднуя победу. Киташвили, очевидно, забыл, что будет еще один дополнительный тайм. Ему быстро объяснили, и этот защитник отработал на максимуме, в концовке выбив в подкате мяч из ног Жоржиньо. После финального свистка радовались не только на поле, но и на трибунах. Мы с Костяном бросились обнимать своих соседей, причем мне достался толстяк-португалец, расстроенный поражением бразильцев, а Костя обнимался с кореянкой, которая футбол, очевидно, смотрела в первый раз. «Слышь, отпусти девушку, а то жениться заставит», — пугаю я. «В отличном настроении после главной победы этой Олимпиады едем обратно. Я жду в гости Марту, которая обещала зайти, проститься». «Толя, а ты правда приедешь?» — прижалась к моему голому плечу норвежка. «Не хочу надолго расставаться. Я планирую в ФРГ выезд. Как будет точно известно, то позвоню, но думаю, еще в этом году встретимся. Ну, если ты тоже приедешь туда, надо идти, уже стемнело. А хочешь, я тебе звезды покажу?» — предлагает, одеваясь, Марта. «Звезды показывать можно по-разному, например, долбанув хорошенько по голове, но мы с подругой лезем на крышу отеля. Марта, проныра, как-то нашла туда ход, красиво как», — прошептала девушка, когда мы очутились под звездным небом. «Ты, главное, не дергайся, вообще не шевелись», — шепчу я. «Опять будем играть?» — хихикает Марта. «Стой спокойно, я нервничаю, ведь на нас смотрят стволы сразу двух корейских снайперов, за каким-то чертом тоже сидящих на крыше». Глава 19. Милитари. Восторженно пискнула Марта. «Не шевелись, пристрелит, прошу я. И ведь могут, мало ли какие у этих парней инструкции». Рядом не совсем дружелюбный сосед в виде Северной Кореи, обиженный, что его кинули с Олимпиадой. Могут быть и провокации. Бесшумно, словно ниндзя, рядом с нами возник невысокий крепыш в странной форме без знаков отличия, лишь жетон на груди, в руках фонарик. Скользнув взглядом по нашим бейджикам, а с ними расставаться даже в гостинице нельзя, он ощутимо расслабился и сделал странный знак рукой, скрестив пальцы, а прищурив и без того узкие глаза, удивленно произнес: «Антолиш ты па». Снайперы опустили стволы, а значит, пальцами он им приказал не стрелять. «А меня не узнали?» — огорченно вздохнули за моей спиной. «Мы пойдем тогда?» — вкрадчиво спросил я на русском и повторил на английском. Ниндзя отрицательно покачал головой и, опустив ладонь, стал махать пальцами, будто подзывая к себе. «Знаю уже, что у корейцев такими жестами подзывают человека. Нам перед Олимпиадой рассказывали, что, например, ладонь вверх человеку показывать нельзя, мол, так только собак в Корее подзывают. Идиоты, чё, у нас в СССР собак колбасой подзывают. Хотя, будь я собакой, ни за что к корейцу бы не пошел, даже за колбасой». Эта мысль развеселила меня, и я заржал. А следом тонким колокольчиком за моей спиной залилась и Марта. Хорошая баба, и ведь не знает, от чего я смеюсь, но видно, ей не страшно совсем. И выпила она чуть-чуть, а я и вовсе не пил. Видя, что мы не сильно испугались и не собираемся никуда идти, крепыш достал рацию и что-то рявкнул в нее, махнув при этом нам рукой, чтобы мы стояли на месте. Марта, наконец, вылезла из-за моей спины и крикнула: «Олимпиада!» и показала двумя пальцами галочку. Наверное, знак Виктория изобразила, но крепыш ее как-то по-своему понял и тоже показал галочку рукой в перчатке. А перчатка без пальцев, очевидно, для курка. Минуты через две на крыше уже было тесно от набежавших корейцев, ни хрена не понимающих по-английски, не говоря уж про норвежский и русский, которые знаками пытались нам объяснить, что надо делать. А надо было, закинув руки за спину, идти вниз следом за самым толстым. Привели нас, очевидно, в комнату охраны и, отобрав бейджики, посадили в закуток. Впрочем, меня признали сразу, финал был совсем недавно, а бил я своего соперника сильно. У меня даже некоторые местные в участке автографы начали брать, А вот Мартин Бейджик повертели и, сказав пару слов, отдали хозяйке. «Где твоя охрана?» – спрашиваю я у подруги, немного обиженной таким невниманием к ней, красивой. «Папа сказал, уже не нужна», – рассеянно ответила девушка и, привалившись к моему плечу, уснула. Через некоторое время в помещении появились главные лица местной охраны, два суровых армейца и одна тоненькая симпатичная переводчица в форме. Что за звание у военных непонятно, но, потому, как кланялась в разговоре с ними кореянка, было ясно звание у той самой ничтожное. «Какова ваша цель проникновения на закрытый объект?» – громко спросила деваха. «Требую консулов СССР и Норвегии», – сказал я вполголоса, почти шепотом, чтобы не разбудить Марту. «А почему закрытый объект открытый, нет таблички, что вход запрещен? Вы пренебрегаете безопасностью участников Олимпиады?» Корейская симпатяшка, как мне показалось, опешив от моего напора, также шепотом перевела слова, и они дядькам в погонах не понравились. У одного из них на погонах было три ромбика и какое-то растение под ними, а у второго вместо ромбиков была восьмилепестковая ромашка. Так вот, тот, что с ромашкой, решил разбудить Марту. Осторожно так, одним пальцем. Но мою подругу разбудили уже голоса, и она, дернувшись, наткнулась глазом на палец военного. «Ай-ай!» — совершенно по-русски запричитала девушка. «Слышь, вы, дети цветов, в следующий раз кадык вырву», — пообещал я, заломав палец агрессору. «Ну а как я должен был поступить? Какое они вообще имеют право нас трогать? Ну, пусть не консул, но член делегации-то должен быть. И что за допрос? Права мне мои никто не зачитал, обвинения не предъявили. Да будь на моем месте любой другой советский гражданин, он бы опух от страха, ведь о Южной Корее в нашей прессе до сих пор пишут далеко не в восторженных тонах. Но перед ними был уверенный в себе житель будущего. Да не станут они нас расстреливать. Или станут?» На меня смотрело сразу три пистолетных ствола, один из которых был в руках молоденькой переводчицы, стоявшей совсем рядом. Кореянка сразу потеряла свою привлекательность и выглядела теперь просто тощей и страшной узкоглазой девкой. Я опешил, пытаясь понять, а что, собственно, происходит-то, но тут очнулась и проморгалась Марта. Вот у кого пиетета не было перед любым корейским военным, да хоть президент их тут стой. Она начала громко орать на всех и махать руками. Руки я ей, конечно, попридержал для нашего совместного блага. Кричала Марта по-норвежски, тыча при этом в свой бейджик. Но, очевидно, прочитав мою фамилию, корейская охрана решила, что мы оба русские, и норвежского переводчика с собой не захватила, а пришедшая переводчица понимала только великий и могучий. Скорее всего, и английский знает, ведь не знать английский – это главный корейский зашквар. «Они тебя не понимают, говори на инглише». Прошу я подругу, на всякий случай не выпуская ее рук из своих. Стволы на нас уже не смотрят, повинуясь команде Ромашкового, вояки спрятали оружие. Но долго ли достать, особенное, если Марта будет тут все рушить, а именно это она и обещает сделать. Ромашковый, сейчас ясно, что это их старший чин, что-то сказал переводчице. «Excuse me», правильно начала свою речь та, но затем все испортила, заявив, что Марта задержана до выяснения обстоятельств, а господин Штыба может быть свободен и ему приносятся извинения. И у меня, и у Марты приличных слов не осталось, и мы начали пользоваться неприличными. Моя подруга на норвежском и английском, а я изъяснялся гораздо красноречивее на русском. Поэтому часть слов Марты кореянка перевела, а вот из моей тирады переводить особо было нечего. «Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает», — вопил я в клетке размером 2×2, а Марта подвывала из соседней, готовясь к бою орудия в ряд, на солнце зловеща сверкача. Ничему я ее не учил до этого, просто песню пою уже в третий раз, а моя подруга быстро схватывает. Ромашковый в досаде махнул рукой и ушел, мол, разбирайтесь сами. Нас посадили в клетки, и мы опять кого-то ждем. Я очень злой, ведь это залет, и тут либо плакать и каяться, либо возмущаться. Если я буду тих и нем, то в конце концов окажусь перед своими еще и виноватым, а вот если я буду изображать праведный гнев, тем более, есть за что, то уже виноваты будут корейцы. «Толя, ты жив тут?» — в помещение вошел в сопровождении корейцев штатском Капцев. Сопровождающий был без формы, но важный вид и толщина брюха показывали, что вот это и есть самый главный. А еще отлично сидящий костюм, явно индивидуального пошива, ведь фигура у нового гостя нестандартная. Запах же перегара свидетельствовал о том, что наш тренер не святой и удачное выступление команды уже отметил. Переводчица встрепенулась и начала переводить для штатского. Она и песню мою всем перевела, а теперь сидит и грустит. Может, боится, что разжалуют за то, что пистолет достала. Тебя ни в чем не обвиняют, можем идти, радостно сообщил мне тренер. Я Марту не брошу, ей уже в глаз ткнули и чуть не застрелили из пистолетов. Сразу выдаю свои претензии к охране. Это дочку наследника норвежского короля, простодушно удивился Константин Николаевич. Бр-бр-бр-гр, на автомате перевела кореянка, а штатский сразу начал сдуваться, как воздушный шарик, присматриваясь к Марте. Думаю, рассматривал он ее имя на бейджике, ведь наверняка все круглоглазые для корейцев на одно лицо. По мере осознания он не только сдувался, но и бледнел, а потом и вовсе стал судорожно рвать дорогой явно галстук с шеи. Мужик оказался астматиком. Достав ингалятор и брызнув в рот, бедолага пришел в себя. В море откатом умльем, где ждут шелтоличие черчи, пропела с вызовом Марта, немало удивив Копцева, ничего не знающего о прошедшем концерте. Без лишних вопросов нас быстро отпустили, но вся эта история для меня продолжилась и ночью, не дождавшись утра. Наш главный ккшник устроил мне допрос. Как зовут особисты, не знаю, не представился по их доброй традиции. И вот тогда я порадовался, что я трезвый, по-моему, единственный из всей советской делегации сегодня. Вадим Михайлович, лыка не вязал. Маматов крепкий мужик, но глаза блестят, а, значит, употреблял. Дядя Миша, наш доктор, тоже благоухал дорогим коньяком, уж я-то в этом разбираюсь. Он абсолютно трезв. Коньяк, да еще такой хороший, на профессионализме спортивного врача никак не сказался. Да, трезвый, подтвердил и пахнущий вином Орджоникидзе. Решили еще и врача футбольной сборной вызвать для проверки подозрительного меня. Ну а чего вы на крышу полезли? Я же еще в начале Олимпиады сказал, что там снайперы сидят, спросил у меня Зураб Гивеевич. Откуда это известно? И кому сказал? Удивился Маматов. Нашему особисту и сказал, кивнул на следователя врач, вызвав у того зубную боль. Уж больно характерно он скривил свою морду. Ты чего молчал? Озверился Маматов на особиста. Как бы не все к попьяному делу допросчику. А вы, Зураб Гивеевич, откуда узнали про снайперов? Стало мне любопытно. Тут такое дело. Слегка замялся доктор. Мне знакомые сказали. Как увидишь новую луну, покажи купюру, придут большие деньги. Примета такая. А если на Олимпиаде это сделать, то наверняка получишь премиальные. Правильно, логично, кивнул замначальника делегации. Вот мы с Вилорычем, ну это наш массажист Вадик Баньков, и полезли искать эту луну в виде перевернутой буквы «С». Поднялись на крышу гостиницы, смотрим, небо прямо усеяно звездами, а месяца нет. И тут я почувствовал, что кто-то за мной наблюдает. Оборачиваюсь, а там снайперы. Я сразу кому надо доложил об инциденте. Дебилы, бля, выругался Маматов. Все, хорош парня тревожить. Пусть отдыхает чемпион, а ты докладную пиши, почему плохо инструктировал сборную, повернулся Маматов к особисту. У меня еще вопрос, упрямо сказал тот, оборачиваясь ко мне. Кто тебе предложил сбежать из СССР? Глава 20. Вопрос застал меня врасплох. Дело в том, что еще до нашего эпического похода на крышу Марта совершенно серьезно предложила мне уехать с ней в Норвегию. Я, конечно, отказался, меня и дома неплохо кормит. А что до путешествий по миру, так я в свое время напутешествовался, нет тяги, как у большинства советских граждан, мир посмотреть. Но вот к чему такой вопрос, даже не вопрос, а утверждение. Меня поставили на прослушку, это вряд ли, ведь корейцы серьезно относятся к безопасности, и маловероятно, что меня слушают наши службы. Корейцы, это могу допустить, но только не наши. Ну а вдруг корейцы передали информацию на меня в КГБ, и такое может быть. Но что сейчас ответить? Правду, мол, Марта мне действительно предлагала. Не хочется, не по-человечески это, лучше уж соврать. Все эти мысли пронеслись в голове за секунду. Кто вам такую глупость сказал? О том, что мне предлагали сбежать, и почему мне это должно быть нужно. Я про побег. Вы, товарищ, зачем клевещете? Наехал я в ответ. То есть тебе никто не предлагал? Глядя в глаза, спросил особист, пользуясь всеобщим молчанием. Даже если и предложили, то не согласился бы. Я живу в лучшей стране мира, и все остальные страны нам завидуют, Про себя закончил я прикол из нашей Раши, и в мыслях не было родину предавать. А вот твоя знакомая Марта не предлагала ли тебе? Марта предлагала навестить ее в Норвегии. Разумеется, как советскому гражданину, не дал договорить я. Все-таки слушали, и неважно, кто им подкинул инфу. То есть все же предлагали сбежать, упорствует особист. Марта человек из Капстраны, она и не понимает, что мне не так просто навестить ее. Просто позвала в гости. И не надо инсинуации от себя, строго отчитал мужика я. Действительно, девка молодая, а судя по тому, как песни горланит, с придурью. Попытался поддержать меня Копцев. Нет у нее придури, она наши, советские, песни пела. Не согласился я. Вы там песни разучивали вместе. А я думал, хотел сострить ткшник, но увидев мою морду, передумал. Поспать удалось совсем немного, но встал бодрым. Сегодня закрытие Олимпиады и отъезд в Пусан. Почти вся наша делегация отплывает теплоходом Михаил Шолохов. Я на церемонию не иду, сам отказался, решил устроить себе экскурсию по Пусану. Таких, как я, немного, народ у нас привык делать то, что им скажут, особенно в чужой стране. Сегодня опять удалось поговорить с бабулей и с Власовым. Да, я теперь на новой должности, смеется тот, а бой твой видел. После того, как ты удар в подбородок пропустил, думал, кранты нашему золоту, а ты молодец, добил эфиопа. Он кениец, поправил я. А ваша новая должность повышение, или как? Я пока на старой должности, то есть сижу сразу на двух креслах. Ну а так, это разные вертикали, хотя формально понижение. Тут другое дело. Я не военный по образованию, и для меня нынешняя должность подходит больше. Мой будущий сменщик, Вадик Бакатин, тоже не военный. Его будут брать с кемеровского обкома. Кстати, бокс, мы с ним вместе смотрели твой бой. Слушай, а что там за история сегодня была? Вадим с Маматовым разговаривал утром. Полез на крышу, звезды посмотреть, а там снайперы. Сдурели корейцы со своей безопасностью, коротко пояснил я. Чего болтать, нас могут слушать, потом лучше поговорю. А Бакатин это хорошо. Зёма, считай, Шинин его отлично знает, да и я разок видел. И даже представляли нас друг другу. Маматов, как и Бакатин, кемеровский, и неудивительно, что они знакомы. Пытался поговорить еще и со Светкой Аюкасовой, но трубку никто не взял, хотя два раза звонил. До порта добирались на этот раз долго. На теплоходе меня встретил мой новый знакомый врач футболистов Орджоникидзе. Он провел в штаб, где мне выдали ключи от одноместной каюты. Не понять или чемпионам такая привилегия, или всем. Но в моей каюте меня ждал сюрприз. Там кто-то жил, и судя по дамскому предмету одежды, это была женская особь со вторым размером груди. И вообще, небольшая, но с санузлом и душем, каюта была захламлена вещами. Бросив там свои сумки и чемодан, иду опять в штаб, разбираться. Не ошибка, твой это номер, но может, кто жил до тебя. Скажешь, уйдут, флегматично ответил дедок, заведующий расселением. Пожав плечами, спускаюсь по трапу. Есть время походить по городу. Хорошо, никого нет из конвоиров, и я гуляю в одиночку. Хотя, нет. Пока корабль стоит около пирса, тут тусуются местные жители, экскурсии разные проводятся, кафе, ресторан и прочее. И вот трое молодых корейцев, студентов, как позже выяснилось, признали во мне победителя Олимпийских игр, а поскольку их английский был на вполне приличном уровне, мы разговорились, и парни вызвались показать мне вечерний город. От музеев я отказался, и меня повели на улицу с труднопроизносимым названием, усеянную магазинчиками. Модная одежда, электроника, ювелирные украшения. Впрочем, последнее я игнорировал, этим не интересуюсь. Электроника тоже не нужна, нас и так ею задарили, а вот одежда самое то, и обувь. Местной валюты было уже мало, я же своим занял, но мои новые знакомые подсказали, где можно обменять баксы, и я от души закупился. Такой красивой обуви сейчас в СССР не найти. Приобрел несколько экземпляров легких и удобных туфель ходовых размеров, как женских, так и мужских. На подарки пойдут. Потом меня потащили в бар или кафе, где мы пили пиво и каждый для себя готовил мясо на жаровне. Пиво так себе, а мясо мне понравилось. Парни пытались помочь со специями, но я отказался, и только солил и перчил куски мяса. Позвали меня и в ночной клуб. Но на сегодня уже развлечений было достаточно. Расстались со студентами мы друзьями. И чего я на корейцев огрился, они отличные ребята. Зайти в свой номер не получилось, к ключ не вставлялся. Да, обычный ключ, до магнитных карт ключей этому миру еще далеко. Кто там? Раздался женский голос за дверью. Это новый жилец. Мне выделили эту каюту, немного нетрезво произнес я, и за дверью это поняли. Слышь, парень, иди проспись, тут я живу, зальют бельмы, черт течет. Давай я поговорю, услышал я еще и мужской голос в своей каюте. Романтик, наверное, кому-то обломал. Пинаю дверь, и мне после небольшой возни и негромкого спора открывают. Рослая деваха с меня ростом, и усатый парень не выше 1,70 м. Пока это приличный рост, акселерация еще не взяла свое, но я смотрю на парня сверху вниз. Это мой номер, вот ключ, в наглую захожу в сразу уставшую тесной каюту. Ну, хоть в моих вещах не рылись, сумки и чемодан стоят нетронутыми. Лис, это, наверное, штепсель, ну, который должен был жить тут, или как тебя там, парень. Так, ты не жил, теперь здесь живет девушка, а ты переночуй. Хоть на диванчике, что ли, паренек тоже не трезв, но не ругается, а пытается спокойно разрулить ситуацию. Я всю лежил всю Олимпиаду, но сейчас буду здесь жить, пока во Владик не приплывем, твердо ставлю точки над «и». А вы кто вообще? Спортсмены, мы музыканты, группа «Зодчие». Слышал, и никуда отсюда не уйдем. Тебе, что, сложно девушке уступить? Влезла в разговор Дылда. Игорь, скажи ему, «Зодчие», припомнил я, «а Лоза с вами?» Нет, сейчас у нас другой солист, Сюткин. Ты это, вещи можешь оставить свои тут, разрешил незнакомый мне Игорь, в натуре хамство. Нет, ребята, так дело не пойдет. 5 минут вам даю на выселение, потом выкину вас и ваши вещи, лениво процедил я. Ты кто, проблем хочешь? Разозлился Игорь и попытался выдавить меня за дверь. Меня, выдавить? Это что тут за шум? В двери возник кто-то из судовой команды, но не стюард. Мужик лет 45 в красивой форменной одежде. Да вот, парень напился. Попыталась оболгать меня деваха, но ничего не вышло, меня второй раз за день узнали. Толя, Штыба, вот ты красавец, Степан Константинович, второй помощник капитана, видел твой бой, болели всей командой, четко ты этого эфиопа в финале уложил, он кениец, устало поправил я, так что, можно мне уже заночевать на своем месте? Так, а вы, девушка, как тут оказались? «Ваше место какое?» – строго спросил дядя Степа. Девка оказалась не из зодчих, а из какой-то малоизвестной владивостокской группы, и жила она не так кучеряво, как я в четырехместке. Но пустых кают было много, и ушлая девица выпросила ключ от моей. «Придется вам вернуться на свое место. Это каюта олимпийского чемпиона по боксу. Сама уйдешь, или позвать кого на помощь? Имей в виду, скандал замять не получится, я молчать не стану». Степан Константинович железно на моей стороне, 5 минут не хватило, деваха собиралась полчаса, шипя про то, что мужики сейчас не мужики вовсе, и даже олимпийские чемпионы ведут себя как бабы, но я не обращал на нее никакого внимания, меня увлек разговор с моим новым знакомым, что ты, так быстро не тронуться, нашему кораблю готовиться к отплытию 2 дня надо, кстати, вчера футболисты хотели выйти в море, пришли толпой, все бухие, а Бышевец, он на мостике гостил как раз, их так шуганул, что сегодня и не видать никого. Наконец, злобно шипящая солистка неведомой мне группы Игорек, загруженный шмотками до предела, ушли, оставив место победителю. Прямо скажу, победа досталась трудно, и если бы не помощник капитана, я мог бы плюнуть и уйти. Пошел бы к дяде Мише, у него всегда самая большая каюта или номер, и заночевал. Но наши приедут поздно ночью. А пока я с новым товарищем иду в кают-компанию, где веселье только разгорается. Хотя вот прямо сейчас здесь не очень весело, Сабанис наезжает на Гомельского. Почему у футболистов премиальные больше, чем у нас? Футбол популярней, ну и вам дома доплатит. Но ты припомни, что я вам обещал перед турниром. Выиграйте, я договорюсь, чтобы вас отпустили поиграть за бугор. Я врал когда-нибудь? Сухо отвечал невысокий тренер. Папа никогда не врет. Смущенно пробормотал Сабанис, что, прямо в Портленд отпустит, можешь туда, ты там задрафтован, а можешь в Европу, я пока не решил еще, не в этом году, так в следующем точно, но только если не будет скандалов, а вот это уже интересно, неужели начали отпускать, так рано, а ведь Могильный вроде в следующем году сбежит, а баскетболистов просто отпустит, размышлял я, глава 21, долго размышлять времени мне не дали, сразу налили, и что я должен был сказать, не пью, спортсмен, Тут спортсмены все, или почти все. Долго задерживаться я не планировал, но пришлось. Сначала у меня брала интервью журналистка «Комсомольской правды», немного нетрезвая, но с новым корейским диктофоном, так что переврать мои слова не должна. Потом олимпийский чемпион по баскетболу Тараканов предъявлял претензии мне за остриженную по пьяни шевелюру. «Меня жена выгонит. Вы чего натворили, ироды?» «Выгонит. Ты себе другую найди. Думаю, у тебя отбоя не будет от претенденток», парирую я. «У меня две дочки, Сара и Катя. Куда я без них? Эх, дать бы тебе в лоб, но нельзя. Земляк, да и для города много сделал. У меня родители на Комсомольском проспекте квартиру получили, не нарадуются. И городок для детей во дворе, и для собак огороженный выгул с разными горками, и освещение везде. А какие ели голубые красивые. Так ты из Красноярска?» — удивился я. «Ну, родители там и живут, а я в 17 лет в Ленинград уехал, но дома бываю. Ну вот и вали все на меня. Глядишь, жена и не выгонит. А за знакомство надо выпить. Искренне рад я. Выпил уже, проснулся лысым. С тобой, Толя, пить». Пытался отказаться Серега, но не удалось. «Я краем уха слышал, что Гомельский обещал вам разрешить выезд за границу в клубы», — шепнул я ему. «Еще перед Олимпиадой обещал, было дело. Но я старый, мне тридцатник же, куда мне ехать? Годика 3-4 поиграю и все, и так скреплю, как развалина иной раз на паркете. Да и куда? В НБА меня не возьмут. В Европе можно года за 3 большие деньги поднять, если не за албанский клуб играть. ФРГ, Испания, отличные варианты, советую я. Толян, привет. Ко мне подходит мой сосед по рейсу Красноярск-Хабаровск, земляк, борец Карамчаков. Вижу у него бронзовую медаль на шее. Серега, знакомься, твой тезка и наш земляк-борец Вольник», — говорю я Тараканову. Парни жмут друг другу руки, но картина потешная. Тараканов за 2 метра ростом, а Карамчаков, ну, пусть метра полтора. Общаемся. Карамчаков рассказал, как упустил золото. В отборке чуть ли не драка была с немцем из ФРГ. Тот моего знакомого 2 раза по лицу ударил, но и ответку получил. Вывели его за бронзу бороться, Серега выиграл, конечно, а победил у них в самом легком весе японец, который раньше уже 4 раза проигрывал моему земляку. Обидно, что и говорить. Вообще, странная была отборка, в одной группе всего 3 борцов, в другой аж 7. Позор какой-то, а не жеребьевка. Постепенно наша компания расширяется за счет вливания борцов и боксеров. Уже собираюсь под шумок уйти спать, но слышу знакомый противный голосок. Вот он меня из моей каюты выгнал. Кроме девушки, которая мне уже изрядно надоела, к нам подошли Сюткин и еще один огромный мужик лет 30. Судя по форме, моряк. Парни, очевидно, шли защитить невинную жертву наглого пацана, но сейчас на них смотрели 2 моих приятелей, и пыл у парочки сопровождающих угас. «Зачем так говоришь?» — с осуждением спросил 2-метровый олимпийский чемпион по борьбе Давид из Грузии. Здоровяк сразу как-то сник. «Не я выгнал, а Степан Константинович, и каюта это моя, а вот что ты в чужой каюте делала, я вещи еще свои не проверил, не дай бог что пропало. Сразу поясняю за претензии, не девке, а окружающим, а то подумают про меня черт те че. Да не трогала я твой хлам, пнула 2 раза, очень надо, а в каюте я живу всю Олимпиаду». «Погоди, так каюта не твоя?» — переспросил Сюткин, которого 2-метровый грузин тоже впечатлил. «А вещи зачем чужие трогать?» «Стоп, хрен с этими шмотками, разобрались и хватит. Праздник давайте не портить друг другу». Торможу я. Короче, пришлось пить мировую, причем эта девушка как-то быстро подружилась с губастым и волосатым борцом-грузином, бросив своих парней. Зато я поговорил с Сюткиным и выяснил кучу интересного про его молодость. Он недавно служил в ВВС, а до армии работал барменом, грузчиком на вокзале, учеником повара, проводником. Главные хиты у него впереди, но сейчас Сюткин гордится участием в фестивале хоровой песни «Замыкая круг». Я хотел из хулиганских побуждений что-нибудь напеть из его будущего репертуара, но в голове вертелось: нетрудно встретить этого мужчину небесной красоты, или еще хуже: дай мне этот день, дай мне эту ночь, ты не уснешь, пока я рядом. Такое парню петь западло. Утром мне было плохо по 2 причинам: похмелье и штормовая погода. Наш теплоход уже отчалил из Пусана, несмотря на ухудшение погодной ситуации, а плыть нам по такой погоде больше 1000 километров. Но к вечеру мой организм адаптировался, и мы с Цзю и Артемьевым играли в прев до двух ночи. На деньги, разумеется, хотя я предлагал на доллары. Толян, какие доллары? Мы машины купили. Давай на деньги играть, возмутился Цзю. Что, доллары не деньги? Немного покоробило меня. У меня рублей как раз мало, в основном доллары. Правда, нас с Костей ждет еще премия в 12 тысяч рублей, сколько дадут Витьку не знаю. А еще нам обещали звание заслуженный мастер спорта СССР. А это увеличение на 70% оклада, ну, так сказали. Само постановление Госкомспорта еще не читал, оно свежее, августом датировано. Во Владике нас встречали торжественно оркестр, дети, девушки-красавицы. Толпа уставших сборников с кучей баулов спускается по трапу, а им поздравления и цветы. Есть среди встречающих и корреспонденты столичных и местных СМИ, замечена даже парочка похмельных, а также много фотографов и прочих. Мне глянулась одна девушка с косой до пояса, глазами как у чебурашки и солидной грудью. Ах да, и с хорошим японским кассетником в руках, пытается взять интервью, но все идут мимо. Я также задолбан поездкой в шторм, но помню, как важна пресса, да и жалко стало игнорируемую всеми журналистку. Торможу перед этой пигалицей в синем платье с большим микрофоном в руках. Да, могу ответить, задавайте, улыбаюсь я как можно приветливее. Что вы чувствуете после победы нашей сборной в общем зачете? Можно поприкалываться, а можно прислушаться к себе и честно ответить, мол, нифига не чувствую, но я отвечаю политически правильно и корректно. Рассказываю про гордость за своих коллег-спортсменов, про поддержку наших болельщиков, про радость личной победы. Малышка спохватывается и спрашивает, кто я и что завоевал на Олимпиаде. Степенно хвастаюсь, не забывая о заслуге нашего тренерского штаба. Так, ну, это неинтересно будет. Ладно, потом вырежу, бормочет журналистка. А вот еще вопрос. Сравните жизнь в капиталистической Корее и у нас, в СССР. Как это неинтересно. А вы из какого издания? Хмурюсь я. Я из Вестника Дальвосток Шахтогеологии. Красотка даже глаза отвела, понимая непрофильность своего издания. Знаем мы такую организацию. Не штыба, конечно, а буслик. Работал я с ними, вернее, с их преемниками Сахалинской геолого-разведочной партии, году так в 2000-м, примерно. Вы совершенно неправильно понимаете, как устроен большой спорт и как важна сплоченная команда, которая работает на результат. Может, я вам попозже расскажу все подробнее, а вы, скажем, мне экскурсию по городу взамен? Экскурсию лучше у Неллы Григорьевны попросить. Она работает у нас старшим геологом, но увлекается краеведением. Знаете, это такая наука новая. Знаю, я ведь ее и создавал почти 4 года назад, киваю головой. Номер телефончика оставьте. Ой, я не представилась. Полина Гагарова, заулыбалась девушка с косой. А Дмитрий Николаевич вам не родственник? На всякий случай интересуюсь я, ведь это фамилия местного первого секретаря. Дядя мой, вот возьмите, но я дома после 6 только буду. Дает мне в руки бумажку с записанным каллиграфическим почерком, адресом и номером телефона, рабочего и домашнего. Толян, все пропало. Ко мне неслышно подкрался Цзю и уставился на большеглазую красотку, оценивая ее фигурку. Это тоже олимпийский чемпион, Константин Цзю, представляю я друга. И хватит на девушку пялиться, что там у тебя пропало. Все, машины при перевозке побились. Не отводит глаз от журналистки автовладелец. Не понял, а как, удивился я. Закрепили плохо половину машин, вот они в шторм и поехали, ударяясь друг о друга. Надо выяснять, чьи машины пострадали. Эх, говорил ты мне, да я не послушал умного человека, зря взял. Ну, это кузовной ремонт, неприятно, но выправим. После того, как при девушке меня назвали умным, мой энтузиазм помочь другу удвоился. Давай в гостиницу уже идти. Взял моду на моих девушек глазеть, ворчу про себя я. Гостиница у нас обычная, никаких привилегий для олимпийских чемпионов нет, один номер на четверых. Хорошо, хоть поменяться разрешили. Заселились вместе я, Цзю, Артемьев и Карамчаков, с последним сдружились за время поездки. Обед, послеобеденный сон, и иду звонить в Крайшинину, затем с бабулей и мамой Верой поговорил, отец был на работе, ну, и потом Власову уже на новое место работы позвонил, хоть нового министра МВД еще не утвердили на ЦК. Скорее всего, в понедельник это сделают, и пока Власов одним глазом приглядывает из МВД тоже. Рассказываю про последние события и получаю неожиданный вопрос. Скажи, Толя, Ты там в своем физкультурном еще же ни дня не учился, это педагогический, но так, вы правы, не успел, поправляю я. А есть желание поучиться в Москве? Глава 22. Варианты пролетели в голове в один миг, но сразу все отпадали. Например, высшая партийная школа при ЦК КПСС уже объединена с Академией общественных наук, и там учатся аспиранты. А заочные высшие партийные школы требуют 3 года партийного стажа, а у меня 2 с небольшим всего. Модный МГИМО или Институт физической культуры Кцелевк тоже мимо. Что там для меня интересного может быть? Теряюсь в догадках, честно ответил я. Что-нибудь военное? Нет, это было бы просто, да и тематика другая тебе нужна, на мой взгляд. Через пару месяцев открываем новый вуз совместно с итальянцами. С советской стороны учредителем будет Институт народного хозяйства имени Плеханова. Вот там и предлагаю поучиться тебе. В Плешке? А при чем тут новый вуз? Что за название у него? Учить, я так понял, экономики будут. Московская международная высшая школа бизнеса. Для начала открываем международный центр бизнес-образования, а со следующего года уже наберут группу обучения по МБА какой-то. Мне вчера об этом Грошев, ректор института, рассказывал. Я не все понял. От Италии проект двигать будет бывший министр промышленности, сейчас профессор университета Болоньи, некто Романо Прода. Знаю такого. Сменщик Берлускони, и в Евросоюзе должность имел высшую, в какие годы только не помню, подумал про себя я. Да и программам вам не знакома. А Плешка мне сейчас зачем? Я сложностей не боюсь, но уезжать из края это надо с Шениным согласовать, да и не тянет меня пока в столицу. Подготовиться. Обучение, скорее всего, платное будет, набор небольшой, да и должность у меня сейчас не силовая. Я управленец, и тебе с работой смогу помочь, но с Шениным, конечно, обсуди. Поболтали еще пару минут, и я закруглил общение. Для себя решил, что предложение хорошее, но мне надо понять, что я планирую делать ближайшие пару-тройку лет. Серьезно так подумать. Вечером позвонил своей новой знакомой. Думал, откажется встретиться девушке, тем более такие красивые, в ее возрасте все избалованы. А эта, наоборот, обрадовалась. «Ой, как хорошо, что ты позвонил. Меня тут подруга на день рождения пригласила, а парня-то у меня и нет. Вот я и подумала побудь им один вечер», — залилась колокольчиком она. «Почему только вечер, а не ночь?» — ухмыльнулся я про себя. «Да нет проблем. Подарок нужен, наверное, ничего не надо. Купила я уже ей серьги золотые», — отмахнулась Полина. «Близкая подруга», — заинтересовался я. «В том-то и дело, что нет, а надо бы подружиться, нужный она человек», — простодушно пояснила Пламенная, как я думал, комсомолка. «А вообще странно, имея такого дядю, искать связи с каким-то нужным человеком. Ну, да мало ли, может, девушка сама всего хочет в жизни добиться». «Подъезжай к 7 к ресторану Эргви, не опаздывай, я тебя ждать уже буду». «Хороший ресторан», — уточнил я, — «почти самый лучший в городе. Мне Золотой Рог нравится, но его в прошлом году на ремонт закрыли. Все, жду, целую». Последнее слово меня обнадежило. Из местных ресторанов мне знаком был только этот самый Золотой Рог, что на ремонте. Про Эргви я не слышал, но, судя по адресу, он для моряков находится рядом с причалами. «Парни, я сам довеском иду, а то вас бы без разговоров взял. Отказываю я скучающим друзьям. Сегодня наша сборная начала разъезжаться. Кто поездом, кто самолетом. У нас с Карамчаковым вылет завтра вечером. Костя и Цзю предвкушают недельную поездку по ЖД, и вроде даже в купе повышенной комфортности. На самом деле ехать в плацкартном вагоне тот еще треш, но во времена своей молодости я и сам с удовольствием разъезжал по стране даже в общем вагоне, битком набитым пассажирами. Подхожу к красивому старинному зданию ресторана, едва не попав под трамвай, который проехал почти у самой входной двери, и вспоминаю это место. Тут будет магазин книжный. Помню, заходил сюда один раз в будущем. Ресторан, значит, не переживет перестройки. Мне казалось, что я пришел рано, минут за 15 до назначенного времени, но Полина уже ждала меня, причем сидела она у кого-то в машине. Увидев меня, девушка выскочила, оправила короткое платьице и радостно помахала рукой. А вот парень за рулем смотрел на меня без симпатии. «Я что, его место занял? Брат мой», — скорее всего соврала девушка. В ее руках маленькая коробочка и листок бумаги. Оказывается, Полина распечатала мое интервью. Вот это правильный подход к работе. На входе швейцар, но нас пустили без лишних слов. «Нижний зал здесь самое лучшее место», — пояснила мимоходом спутница. «Мы направляемся к столику на десятерых, за которым уже сидит именинница крупная, но не толстая, коренастая деваха лет 25. Пара колец на пальцах и перстень с камнем, на шее цепочка из золота абсолютная безвкусица, но мощная. Видно, что дамочка не бедствует. Стол только еще начали накрывать, и на нем монументально возвышались бутылки импортного пойла, от вида которых организм мой ворчливо запротестовал. Хорош уже пить, хозяин. И правда сам Штыба. Радуется мне, как родному, именинница. Зовут ее Верой. Рядом сидит кряжистый моряк лет 30 Михаил, и три подружки, расфуфыренные по самое не хочу. Ждем еще троих гостей, а Вера рассказывает, как болела за меня, наблюдая за Олимпийскими играми по телевизору. Да и моряк не смотрит на меня волком, хотя я замечаю, как тот по-хозяйски наглаживает коленку Веры под столом. От похода в ресторан я обычно жду конфликта, но на удивление компания оказалась приятной. Подошли еще два парня и Верина сестра, что было ясно и без представления той. Очень уж похожи девушки друг на друга своими угловатыми мордочками. Затем последовали тосты, подарки и все такое. Я категорически отказался пить спиртное, потягивая по чуть-чуть из полной рюмки армянский коньяк, закусывал шашлыком и икрой. Очень быстро наелся, настроение поднялось, и я стал рассказывать про Сеульскую Олимпиаду. Например, про то, как били судью, у нас в газетах не писали совсем. Может, из-за того, что мы, члены советской делегации, в драке тоже участие принимали. Постепенно знакомимся, и Вера всерьез хвастается тем, что ее парень Миша из какой-то третьей смены. Я так понял, жулики местные. Этот самый Мишка же пока сидит за другим столиком, общается с какими-то солидными дядями. Вон видишь, с кем сидит Миша. Это Леня Кабан. С восторгом произносит Вера. Моя Полина что-то стала нашептывать подруге на ухо. Бандит, что ли? Тихо спросил я у соседа тощего парнишки с модной прической. Часовщик, вернее, он у себя в мастерской золото скупает. Но правда из третьей смены. Также тихо пояснил паренек. Тут еще Джем был, наш местный авторитет, но он ушел уже. Толя, давай потанцуем, предложила Полина, и я не стал отказываться. Ну что, наладила связи? Шепотом спросил я партнершу, в танце прижимая к себе ее гибкое тело. Да, Вера очень хотела познакомиться, как узнала, что я с тобой интервью делаю. Спасибо, что не отказал. С тебя три поцелуя, пошутил я. Так ты свинопас, что ли? Смеется подружка. Нет, я принц, который переоделся свинопасом, припоминаю я сюжет сказки Андерсена. Я одна живу. Тебе надо в гостиницу возвращаться? Невинно спросила Полина. Да, yes, торжествую я про себя. Надо, но утром, не дрогнувшим голосом отвечаю на такое неприкрытое предложение. Толян, подойди на пару минут, кричит с дальнего столика Мишка, где, похоже, гуляет братва. Иди, я подожду тебя за столиком. «И пойдем уже отсюда», — отстранилась от меня Поля. Благо, и музыка замолчала. «Никуда идти мне неохота, братву и прочих жуликов, я не уважаю, но не боюсь, разумеется. Впрочем, идти надо, иначе с них станется подойти к нашему столику самим. А портить праздник неведомо чем авторитетной Веры не хочу. Внезапно замечаю знакомую морду. Все сразу прояснилось. Третья смена явно какая-то преступная группировка. Ведь за столиком сидит». Широко мне улыбаясь, Вано, такой же худой, неопределенного возраста мужик, которому и 40 можно дать и все 60, и сидит он как уважаемый гость места самое лучшее, молоденькая красивая официантка подливает ему водки в рюмку. Какими судьбами, жму руку своему земляку, да проездом, а я смотрю, ты не ты, садись с нами, у ваш компанию, это сосед мой, мы с его подачи видеосалоны открыли, поясняет Вано для других, в спорте шарит. И сам олимпийский чемпион, и в футболе ставочки умело делает. Я сажусь на освобожденное специально для меня место и залпом выпиваю поставленную передо мной рюмку водки. Пришлось. И что там с УЕФА у нас? Спрашивает Кабан, очевидно, имея в виду кубок УЕФА. Как я уже говорил, я эти годы помню плохо. Матчи почти не смотрел по причине прохождения срочной службы. Но больших успехов у наших команд не будет точно. А кто у нас остался? Деловито уточняю я. Минская «Динамо», пренебрежительно говорит Кабан. Не стал бы на них ставить, нейтрально советую я. Ты расскажи, Толь, Чего ждать от кооперации новой? На чем деньги делать? Доброжелательно спрашивает Вано. Оно мне надо, бандитам советы давать, хотя, да сейчас в кооперативах можно поднять больше, чем на сумочках у людей на улице. Торговля всегда дает. У вас за границей рядом, но вот город закрытый. Если Горбачев откроет город, то тачки из Японии можно будет гонять, брать будут в любом количестве. А что, про сумочку сам слышал, как браток, сидящий за три человека от меня, хвастался. Пусть уж лучше бизнесом займутся. А вообще, если бы не Вано, сидеть с ними не стал бы. Но мой сосед рассказывал интересные вещи, например, как к нему во двор забрался наш кролик, и как его искали полсотни военных по всей Николаевке. Причем о няме даже Вано говорил с теплотой в голосе. Военных явно лукарь-старший подогнал. Насчет машин. С 1 января планируют разрешить морякам ввозить машины для личного пользования. Услышав мои слова, встрял в разговор спортивного вида седоватый уже мужик. Ну и что, перепродавать нельзя же, отмахнулся кабан. Зато паспорт моряка можно хоть кому сделать. Или сразу по доверенности покупать на нужного человека. Нет, парень прав, машины это тема серьезная, спорит Седой. Да мы что еще хотели обсудить ваши, говорят, машины закупили в Корее. Сможешь найти тех, кто продает, подливает водки мне в рюмку кабан. Глава 23, не знаю, но могу спросить, отвечаю им. Да не дай бог, связаться с этими бандитами. Толян, я ведь из-за тебя тут на 2 дня задержался, удивил меня Вано. Узнал, что наша сборная сюда причалит, вот и поменял билеты. Думал, с утра к тебе в гостиницу заехать даже. А что за срочность? Удивился я. Да денег перехватить хотел. Есть тут возможность вложиться в одно дело. Смогешь, то, что осталось после займа друзьям на тачке и от валютной части поощрения за олимпийскую медаль я поменял на таможне. Правда, нам разрешили не менять, а положить на счет, валюта-то легальная, но по курсу. Чертов дурдом. Ввозить в СССР нельзя не только валюту, но и шмотки. Зонтов я могу ввести аж 5 штук. Это потому, что я по служебным якобы делам за рубежом был, а если бы ездил как турист, то только 2 зонтика. Костюмы из джинсы, 3 комплекта всего, магнитола или магнитофон стационарный, 1 штука, и еще 1 переносной разрешено. Это хорошо, что пряжу махеровую не ввожу, ее всего 4 кг можно, а туристу 2. Для нас было особое постановление, и беспошлинно члены спортивной делегации ввезли все, что хотели. Да и всякие видики-шмидики нам отдадут уже в Москве без заморочек с таможней, но вот валюту по-прежнему ввозить, да иметь, нельзя. Статья и срок. Короче, в страну я въехал гол как сокол, без рублей и баксов почти. Но мне уже отдали первый долг. Тренер наших тяжеловесов Гарин Олег Петрович рассчитался со мной сразу по прибытии, он местный, с Владика. Я ему занял 3000 бакинских, а он вернул 6000 рублей. По сегодняшнему курсу примерно 3 к 1, и мне выгодно и ему. Дорого занял, наоборот, на местном рынке, нелегальном, разумеется, за доллары 4 и 5 рублей дают сейчас. Есть 6000 только. Надолго тебе и зачем? Полюбопытствовал я и пожалел. А вдруг кого с зоны выкупить надо, или оружие купить? Да мало ли, через пару недель тут открывается китайский магазин из соседней провинции Хилуй. Бля, да не выговорю. Ну и советский магазин в Китае тоже откроют. У них там наши товары будут продавать, а у нас китайские. И сейчас можно неплохо закупиться. Что уже? Неприятно удивился я предприимчивости китайских соседей. Шустрые они. Да, это наш ГУМ открывает совместно с китайским городом. Глава города. Да тоже матерное название. Приезжает на открытие. Вон спроси у своей именинницы. Она же в Китай директором магазина поедет. Наши платки да хохлому продавать. Да, я и не в курсе про нее. Случайно попал сюда. До меня дошло. Почему мощная вера, нужный человек для всех. Так что, подогреешь? Спросил Вано, с условием. Часть товара для меня доставишь в Красноярск. 6000 рублей могу дать. Могу и больше, если долги ребята вернут. Так, Скрябин Тимка точно брал машину для перепродажи. Поговорю с ним в гостинице. Вспоминаю, кому занял я. 6000, уже хлеб. Наберу фарфора, кожаных курток, чтобы затарить контейнер до Талова. Доволен Вано. Тебе товара рублей на 500 могу привезти. Только выбрать надо, чего хочешь. С утра завтра можем на склад рвануть. Заехать за тобой, 500 мало, 5, тебе, 1000, мне. А так, давай, только я планирую не в гостинице ночевать, с девахой тут одной договорился. Это не стой, что сейчас в машину садится, усмехнулся Вано. Твою мать, моя Полина продинамила меня, она села в ждущую ее машину якобы брата, и та сразу рванула, обгоняя трамвай. Видимо, разочарование отразилось на моей физиономии. Да тут полно баб, вон смотри какие официантки, только свистни, смеется Вано. Расхотел, пожалуй, огорченно говорю я и иду назад к Вере имениннице. У Полины бабушка заболела, она уехала срочно, беззастенчиво врут мне в глаза. Ладно, загостился я тут, еще раз с днюхой, делаю вид, что мне абсолютно все равно, хотя в душе, конечно, обидно. Простившись со всеми, ловлю на улице тачку и за грабительские 3 рубля доезжаю до места жительства. Там в первую очередь ищу тех, кому занял деньги, но никого не нашел. Половина нашей сборной по боксу сегодня улетела или уехала на поезде. Облом небольшой. Ты, Толя, алкач или алкачи ходок? Подкалывают меня друзья в номере, учуяв запах спиртного. Сидят, играют в преферанс, но мне рады. У них спор возник, как считать пулю, почему-то разные варианты получились, а я в этом деле авторитет. Помог, конечно, показав, как правильно считать, даже 2 способами, и завалился спать, я привычный к шуму. Утром до завтрака звоню обманщице. Не то, чтобы я хотел близости, уже отгорело, но просто интересно, что скажет девушка. Трубку поднял парень и злым заспанным голосом сказал, не звонить мне больше сюда. Строгий брат у Полины. Вано приехал на такси сразу после завтрака, я уже ждал его внизу в холле. Башка болит, пожаловался он. Я норм. А ты был в том магазине-то? Спросил я по пути на торговую точку. Да он закрыт еще. Видишь, фонарики висят около двери, тут его и откроют, показал Вано на украшенный фасад здания, где за стеклом уже виднелась надпись «Товары из Китая», частично скрывавшая разложенную посуду. Идем на склад, это соседний подъезд, там спускаемся в подвал, где Вано встречает улыбчивый китаец средних лет. Движения у него плавные, все делает не спеша, слегка склонившись мне в поклоне по их традиционному обычаю. Хозяин склада предложил осмотреть товар. Много одежды, посуды, бытовой химии, сувениров и товаров народного промысла, есть и электроника. Я не очень доверяю китайским товарам, наученный опытом из будущего. Нет, там, в Китае, были хорошие и качественные машины, электроника, одежда. Например, на олимпиадинском ГЭКе наряду с Камацу работали Шантуи, те же японские бульдозеры, но собранные в Китае. Но это японцы сдуру построили заводы в Китае и дали своих инженеров для запуска производства по своим чертежам. А так, нарваться на хреновое качество, да как 2 пальца, ГМ. Цены, как по мне, приемлемые, и пока в рубли не переведены. 2-кассетник стоит 1000 юаней, за доллар сейчас дают 4 юаня. Кожаный плащ, 5 баксов, джинсовый костюм, 3 бакса. Очень дешево, так как тут они будут продаваться за рубли, то товары просто разлетятся мигом. Но первую покупку Вано сделал сразу по приходу, приобрел китайское баночное пиво за 1,5 юаня. У предприимчивого дельца уже есть план, он на чем-то совещается с китайцем и, отдав свои деньги, тянет руку за деньгами ко мне. Отслюнявил, раз обещал, но надо и самому прицениться. Китаец по-русски говорит плохо, но жестами понял, что я от него хочу. Взял я всего помаленьку, в основном на подарки. Уже на прощание мне дают буклет на международную научно-техническую выставку Дни советской науки и техники в КНР с 4 ноября и инструкцию машинописную по обмену валюты в Китае. Оказывается, иностранцы в Китае могут расплачиваться в магазинах не народными юанями, а специальными сертификатами по курсу 3-6 сертификата за 1 доллар. Заморачиваться с доставкой не надо, Вано сам привезет все в Красноярск. Ну и статью о спекуляции пока никто не отменил. Я хоть и беру не для перепродажи, но пойди докажи, что это подарки друзьям. Довольный, отказываюсь от доставки на такси, и пешком гуляю по городу до самого обеда. Зашел на рынок, купил икры и рыбы. Икру, разумеется, попробовал, вкусная или нет, обед вот-вот, но как отказаться, если везде прямо-таки суют под нос кусочки на пробу. Дальний Восток, рыбный край. Никаких морских гадов покупать не стал, хоть и их немало на рынке. Толя, стой. На перерез ко входу в гостиницу бежит Полина, которая явно караулила меня. Привет. Нейтрально отвечаю я. Мне уехать надо было срочно вчера. Понурив голову, оправдывается девушка, теребя тугую косу. Конечно, бабушка, это святое. Что? Не поняла Полина. Ах, да, мне объяснили. Я звонил тебе утром, и мужик какой-то сказал, чтобы я больше тебя не тревожил. Подлец, выругалась Поля. Надеюсь, не в мой адрес. Главное, чтобы твоя именинница не обиделась. Подбадриваю я. Я так понял, она в Китай едет торговать нашими товарами? Да шут с ней. Ты как насчет экскурсии? Еще хочешь? Отмахивается девушка, выделяя интонацией последнее слово. Я ведь вечером улетаю. Да не переживай, все хорошо. Ладно, мне пора, ухожу, не оглядываясь. Нет смысла продолжать отношения. Где икорку взял? Увидев мои покупки, пытается Зю. На рынке местном. А что? Да я идиот. Купил тут в гостинице у мужика какого-то. Переплатил, наверное, признается друг. Сходил на обед, в душ и вечером нас с Карамчаковым везут в аэропорт. В самолете места у нас рядом, и мы успеваем забросить ручную кладь наверх, пока не пришел третий наш сосед с местными дарами природы, рыбой и икрой. Отсюда в основном их и везут. Дядька помыкался, не зная, куда сунуть свои сетки, но все же нашел местечко. Что, парни, по маленькой за знакомство. Я Егор Павлович, лечу в Красноярск. Надо же, в Красноярск. Можно подумать, его высадят где-нибудь в Иркутске с парашютом. Да и прикончить 0,7 коньяка мы ему не поможем, я лично спать буду. Егор Павлович уснул раньше меня, предварительно осушив бутылку в одиночку. В Красноярске тоже ночь, но нас тут встретили, не дав разориться на такси. Причем к нам опять присоседился Егор Павлович, и, как благородные люди, отказать мы ему не смогли. Но дядьке ехать недалеко, и сильно он нас не затруднил. Проветрили от перегара машину потом, и все. Давай, Толян, заезжай в гости, или звони. Мне спорткомитет квартиру с телефоном снял, прощается со мной бронзовый медалист Олимпиады, а меня везут в Николаевку. Там я выгружаю свой багаж из машины, прощаюсь с водилой и долблю ногой в калитку. И только тут замечаю замок Навесной. Причем не тот, что был, а другой. Это как мне попасть за ограду? Кто там? Раздался вдруг незнакомый женский голосок. Хозяин дома, а вы кто? И почему вас закрыли на замок снаружи? Растерянно спросил я. Глава 24. А я сама попросила Лену закрыть, ответила неизвестная пока личность. Лену Лукарь? Ну, понятно. И как мне в дом попасть теперь? А она к обеду приедет. Вы можете к обеду прийти? Обрадовал меня нежный голосок. Не могу, я намерен уже через 30 минут спать на диване в этом доме. Сварливо отвечаю я, прикидывая, как сорвать замок с петель. Нет инструмента. У коня попросить? Так у них из сельхозинвентаря только ножи. Ни лома, ни фомки, ни даже грабель нет. Тоже мне ворюги. О том, что поторвать ушки и думать нечего, я их сам прикручивал за подлицо с дверью. Сейчас выступают два круглых крепления на пару сантиметров, только чтобы пролезла дужка навесного замка. Дверь выбить тоже не вариант, она на улицу открывается, и забор под 2 метра. «Эй, вы там ушли уже?» – раздался тот же робкий голос. «Да тут, куда мне идти, меня диванчик ждет. Не знаю, зачем поддерживаю беседу, ведь толку от девицы никакого. Она заперта изнутри и мне не поможет. Не ждет он вас», – заявила наглая жиличка. «Я там сплю, в обед приходите. Слушай, я живу в этом доме. Сейчас вот вызову милицию, скажу, воришка забрался в дом, пугаю я, так как телефона автомата поблизости нет. Ой, не надо милицию, Лена ругаться будет. Ты как лиса, забралась в чужой дом и хозяина зайку не пускаешь. Мне Лена разрешила. Я не лиса, я Лариса. Ну, значит, дверь сломаю. Я со психу пинаю калитку ногой. Не ломайте, вот вам ключ». Через забор перелетел какой-то предмет и упал на дорогу. Зашибись, я тут голову ломаю, как попасть домой, а у этой лисы ключ был. Открываю замок, но внутрь все равно зайти не могу, у меня же там еще на засов изнутри закрывается, но его уже отодвигают. Ну, здравствуй, лиса Лариса, с облегчением говорю я, заходя в слабо освещенный светом из кухонного окна двор. Не шибко умное создание, сверкнув белыми ногами, уже убежала в дом. Я следом, груженный 2 сумками и чемоданом. Не слабо я закупился. Это еще учесть надо, что купленную и подаренную электронику нам в Москву позже привезут. Ивано должен груз пригнать через неделю. Я с собой мало что взял. Когда я тащил свою поклажу в дом, меня царапнула мысль о том, что есть во дворе какая-то неправильность. Но что именно не так, я не понял, а зайдя в дом вообще выкинул странные мысли из головы.